Глава вторая. Под горами. Река, по которой мы плыли, вытекала из глубин горы Оц, проходила под золотыми скалами и вливала свои темные воды в мрачную Ис. Слабый свет, еле брезживший впереди нас, становился все сильнее и сильнее, и, наконец, превратился в сияние. Река расширилась и приняла вид озера, сводчатый потолок которого, освещенный фосфорическими скалами, сверкал алмазами, сапфирами, рубинами и всеми бесчисленными безымянными камнями Барсума. За освещенным озером стоял густой мрак. Что скрывалось за ним, я не мог догадаться. Непосредственно следовать за лодкой жрецов и пересечь освещенные воды было бы страшной неосторожностью. Поэтому, как я не боялся хотя бы на одну минуту упустить Туриды из виду, я вынужден был переждать в тени, пока большая лодка не достигнет противоположного берега. Только тогда поплыл я по блестящей поверхности озера в том же направлении. Этот переезд казался мне вечностью. Наконец я достиг верхнего конца озера и увидел, что река вытекала из круглого отверстия в основании скалы. Она была так низко, что я должен был приказать Вуле улечься на дно челнока, а сам согнулся в три погибели, чтобы не удариться головой о скалу. За входом потолок стал снова подниматься, но путь уже не был так ярко освещен, как на озере. Небольшие куски фосфорического камня, рассеянные кое-где, излучали слабое сияние. Я попал в небольшую пещеру, в которую река втекала через три сводчатых отверстия. Туриды жрецов не было видно нигде. В каком из этих темных отверстий они исчезли? Я не мог это установить никак, и потому наобум выбрал центральное отверстие. Путь шел в полнейшем мраке. Потолок был извилистый и узкий, такой узкий, что я постоянно натыкался то на одну скалистую стену, то на другую. Далеко впереди себя я услышал глухой рев, который усиливался. По мере моего продвижения перешел в оглушительный грохот, когда я выехал из-за крутого поворота. О, прямо передо мной с высоты нескольких сотен футов река низвергалась могучим водопадом, заполняя собой все узкое ущелье. Этот грохочущий, оглушительный рев падающей воды, отдающийся в скалистой подземной пещере, даже если бы водопад не преграждал мне дорогу и не указывал, что я на ложном пути, мне кажется, я все же бежал бы от этого адского шума. Турид и жрецы не могли проехать этой дорогой. Я потерял их след, и они теперь настолько опередили меня, что я не смогу настигнуть их вовремя, если вообще буду в состоянии их разыскать. Мое путешествие вверх по потоку заняло уже несколько часов. Потребуется еще несколько часов на обратный путь, хотя по течению, конечно, можно будет плыть намного быстрее. Со вздохом повернул я нос своего челнока вниз по потоку и со всей возможной быстротой помчался по узкому и извилистому каналу, пока не достиг пещеры, в которую река вливалась тремя рукавами. Оставалось еще два неисследованных пути, и снова я не знал, какой из них выбрать, какой именно выведет меня на след заговорщиков. Насколько я себя помню, никогда в своей жизни не страдал я так от нерешительности, как в эту минуту. Так много зависело от выбора. Часы, которые я потерял, могли решить судьбу моей обожаемой Деи Торис, если вообще она еще была жива. Потратить еще часы, а может быть, дни на бесплодные исследования другого неверного пути, новая ошибка без сомнения будет иметь роковые последствия. Я несколько раз въезжал в правое отверстие и вновь возвращался обратно, как будто какое-то чутье предостерегало меня от этого пути. Наконец, убежденный этим все повторяющимся ощущением, я решил остановить свой выбор на левом канале. Однако перед тем, как повернуть лодку, я бросил последний, нерешительный взгляд на темные воды, вытекающие из-под правого свода. И тут я увидел, как из темноты канала потоком вынесла скорлупу большого сочного плода сорануса. Я едва мог сдержать громкий крик радости при виде этого молчаливого и безразличного вестника, проплывшего мимо меня. Я знал теперь, что впереди меня, на том же потоке, должны были быть марсиане. Кто-то ел чудесный плод, который находится в твердой скорлупе ореха, и выбросил скорлупу за борт. Это могла быть только та компания, которую я искал. Я отбросил всякую мысль о левом проходе и уверенно повернул направо. Поток вскоре расширился, попадались фосфорические скалы, которые освещали мне путь. Я очень спешил, потому что почти на день отстал от тех, которых выслеживал. Вула и я не ели со вчерашнего дня. Что касается его, то это не имело особого значения. Все животные Марса, родина которых высохшее морское дно, могут невероятно долго обходиться без пищи. Я тоже не особенно страдал. Вода реки была вкусная, холодная и не зараженная разлагающимися трупами, подобно водам реки Ис. А что касается пищи, то одна мысль, что я нахожусь вблизи моей любимой Деи, Торис, не давала мне думать больше ни о чем. Река становилась все хуже, а течение все быстрее и бурливее, так что я с трудом мог проталкивать свою лодку вперед. Я думаю, что делал не более 200 футов в час, когда при повороте увидел перед собою пороги, через которые пенис и бурля перекатывалась река. Сердце мое захолонуло. Ореховая скорлупа Сарануса обманула меня. Мое внутреннее чутье было правильное. Мне следовало выбрать левый канал. Будь я женщиной, я бы заплакал. По правую руку от меня медленно вращался большой водоворот. Я опустил в него свой челнок, чтобы дать хоть немного отдохнуть своим усталым мускулам. Я был совсем убит. Снова нужно было потерять полдня, чтобы вернуться назад и поехать по единственному оставшемуся неисследованным каналу. Какая дьявольская судьба заставила меня выбрать из трех возможных путей два неправильных. В то время, как медленное течение тихо несло меня по периферии водоворота, мой челн дважды ударился о скалистый берег. Когда он ударился опять, то звук от толчка получился другой. Это был звук дерева от дерева. Я весь встрепенулся. В этой подпочвенной реке не могло быть дерева, кроме того, которое было принесено сюда руками людей. Я протянул руку за борт, и пальцы мои нащупали борт другого судна. Я весь окаменел, напряженно всматриваясь в темноту, стараясь разглядеть, занята ли лодка. Возможно, в лодке находились люди, которые не догадывались еще о моем присутствии. Лодка ударяла с одной стороны о береговые скалы, и мягкий удар моего челна мог быть незамеченным. Было так темно, что, несмотря на все мои старания, я ничего не мог разглядеть. Мне почудилось чье-то дыхание. Я начал прислушиваться, но нет. Кроме шума порогов, всплесков воды и мягкого трения лодок, я не мог различить ни единого звука. По обыкновению у меня очень быстро созрел план действия. На дне моего челна лежала свернутая веревка. Я ее поднял, привязал одним концом к бронзовому кольцу на носу моего челнока и осторожно перелез в соседнюю лодку. В одной руке я держал веревку, в другой — меч. Лодка слегка качнулась под моей тяжестью, но главным образом удар моего челнока, а ее борт мог вызвать тревогу пассажиров ладьи, если таковые были. Я застыл неподвижно, на миг показавшийся мне вечностью. Но ничто не шелохнулось, и минуту спустя, обыскав лодку с кормы до носа, я нашел, что она была пуста. Я ощупал тогда руками скалу, к которой она была привязана, и нашел узкий выступ. Это была дорога. По ней, вероятно, должны были пройти те, которые приехали до меня. По размеру и строению лодки я был убежден, что это были турит и жрецы. Позвав Вулу, я вступил на выступ. Большое дикое животное с ловкостью кошки поползло за мной. Проходя через лодку, принадлежавшую жрецам и туриду, Вула издал глухое рычание. А когда он подошел ко мне, я положил руку на его шею. Я почувствовал, что его короткая грива вся ощетинилась от злобы. Мне кажется, он телепатически почувствовал присутствие врага, потому что я сам до сих пор не делал никаких попыток объяснить ему цель наших поисков. Это было упущение, которое следовало исправить. По способу зеленых марсиан я объяснил своему псу, частью внушением, частью словами, что мы выслеживаем людей, занимавших недавно большую лодку. Легкое мурлыканье дало знать, что Вула меня понял. Я повернул направо, но едва успел это сделать, как почувствовал, что Вула тянет меня за пояс. Я оглянулся. Вула упорно продолжал тянуть меня в противоположную сторону, пока, наконец, я не повернул и не последовал за ним. Я знал, что он был бесподобной ищейкой и вряд ли ошибался. Сквозь полный мрак двигался он вдоль узкого выступа над бурным потоком. Мы вышли из-под нависших скал, и при тусклом свете я увидел, что тропинка была выбита в массиве скалы и что она вела вдоль реки Запороги. Больше часа двигались мы по берегу темной речки. Судя по направлению, я догадывался, что мы шли под долиной Дор, а может быть, под морем Амин. Теперь, вероятно, было недалеко до храма солнца. Едва эта мысль пришла мне в голову, как Вула внезапно остановился у сводчатого прохода в скале. Быстро отполз он от входа и притаился в расщелине. Слова не могли бы сказать мне яснее, что где-то вблизи нас подстерегает опасность. Я осторожно подполз к Вуле и поверх его головы заглянул в отверстие. Передо мной оказалось просторное помещение, которое, судя по обстановке, служило сторожевой комнатой. В одном углу стояли ружейные козлы, а по стенам были нары для воинов. В настоящее время в помещении находились только два жреца из тех, которые были с Туридом и Мата и Шангом. Жрецы были заняты серьезным разговором, и по тону их было видно, что они совершенно не подозревают, что их могут подслушать. «Я тебе говорю, — проговорил один из них, — что не доверяю этому черномазому. Не было никакой необходимости оставлять нас здесь, якобы для того, чтобы охранять путь. Против кого, скажи ты на милость, охранять нам эту давно забытую подпочвенную тропинку? Поверь, это просто хитрость с его стороны, чтобы разделить нас. Потом он уговорит Мата и Шанга оставить других где-нибудь тоже, под тем или другим предлогом, а потом нападет на нас со своими товарищами и перебьет нас всех. «Я согласен с тобой, Лакор», — ответил другой. «Между жрецами и перворожденными не может быть ничего, кроме ненависти и измены. А что ты думаешь о всей этой сказке со светом? Пусть, — говорит, — свет горит силой трех радиоединиц в продолжении 50 секунд, затем в продолжении 1 минуты силой 1 радиоединицы, и, наконец, в продолжении 25 секунд силой 9 радиоединиц. Ведь вот в точности, что он сказал, и подумать только, что старый, мудрый Мата и Шанг слушал такую чепуху». «Действительно, это глупо», — ответил Лакор. «Разве таким способом что-нибудь откроешь? Он, видно, должен был что-нибудь ответить, когда Мата и Шанг напрямик спросил его, что он сделает, когда дойдет до храма солнца. Вот он и выдумал наскоро какой-то ответ. Бьюсь об заклад диадемой Хеккадора, что сам он был бы не в состоянии повторить эти слова». «Чего нам здесь оставаться, Лакор?» — проговорил другой жрец. «Может быть, если бы мы поспешили за ними, мы бы успели спасти Мата и Шанга и отомстить черному датору, как ты думаешь?» «Никогда за всю свою долгую жизнь», — ответил Лакор, — «я не ослушался ни одного приказания отца жрецов. Если он не вернется и не прикажет мне покинуть поста, я умру здесь на месте». Товарищ его покачал головой. «Я твой подчиненный, — промолвил он наконец, — и ничего не могу сделать без твоего предписания. Но все же я думаю, что мы совершаем большую глупость, оставаясь здесь. Я тоже считал, что они делают глупость, потому что мне нужно было пройти через комнату, где они находились. Я не имел причин питать особой нежности к этой расе самообожествляющих себя демонов. Однако я охотно прошел бы мимо них, не причинив им вреда, если бы только это было возможно». Во всяком случае, стоило попробовать пройти мирным путем. Борьба могла очень задержать меня или даже положить конец моим поискам. Лучшие люди, чем я, бывали иногда побеждены бойцами меньшей боевой способности, чем сильные свирепые жрецы. Дав знак Вули следовать за мной, я решительно шагнул в комнату и очутился перед обоими жрецами. При виде меня они обнажили свои мечи, но я знаком руки остановил их. «Я ищу Турида, черного датора», — сказал я. «У меня с ним счеты. С ним, а не с вами. Дайте мне мирно пройти, потому что, если я не ошибаюсь, он такой же враг вам, как и мне, и у вас нет причин его защищать». Они опустили мечи, и Лакор заговорил. «Я не знаю, кто ты такой. У тебя белая кожа жреца и черные волосы красных людей. Если бы дело шло только о безопасности Турида, ты мог бы пройти, и мы бы тебе не мешали. Скажи нам, кто ты и по чьему поручению ты здесь, в этих неведомых тайниках, глубоко под долиной Дор? Может быть, тогда мы отпустим тебя выполнить дело, которое мы и сами охотно бы совершили». Я был поражен, что никто из них меня не узнал. Я думал, что был известен каждому жрецу на Барсуме, или лично, или понаслышке, и что буду немедленно опознан в любой части планеты. Действительно, я был единственным белым человеком на Марсе, с черными волосами и серыми глазами, за исключением сына моего, Картойса. Объявить свое имя значило бы вызвать немедленное нападение. Каждый жрец на Барсуме был моим тайным врагом, потому что каждый из них знал, что они обязаны мне падением своей вековой власти над душами. С другой стороны, моя репутация исключительного бойца могла заставить их пропустить меня. По правде сказать, я не особенно обманывал себя этой последней возможностью. На воинственном Марсе почти нет трусов. Всякий, будь он джеддок, жрец или простой смертный, гордится каждым поединком, каждым сражением. А потому я крепче обхватил рукоятку меча, когда обратился к Лакору. «Я думаю, вы сами поймете, что разумнее пропустить меня с миром», — сказал я. «Если вы вступите со мной в борьбу, это ничего не принесет вам. Вы умрете бесславной смертью в глубине Барсума. И для чего, спрашивается? Чтобы защитить наследственного врага вашей расы Турида, датора перворожденных. А что вы умрете, если вздумаете противиться мне? Этому порукой бесчисленные трупы великих барсумских воинов, павших от этого меча. Я Джон Картер, принц Гелиума». В первую минуту это имя, казалось, парализовало жрецов. А затем младший из них с громким проклятием кинулся на меня с обнаженным мечом. Во время наших переговоров он стоял немного впереди своего товарища, и теперь Лакор схватил его за пояс и оттащил назад. «Стой!» — прогремел Лакор. «У нас будет достаточно времени для боя, если мы вообще найдем нужным сражаться». «Конечно, достаточно причин, чтобы каждый жрец на Барсуме жаждал пролить кровь богохульника и святотатца, но не дадим омрачить наш рассудок справедливой ненавистью. Джон Картер хочет сейчас исполнить то, что мы сами за минуту до этого желали совершить. Так пусть же он идет убивать черного. Мы будем ждать его здесь, чтобы преградить ему путь обратно. Мы освободимся таким образом сразу от двух врагов, и вместе с тем не нарушим приказа отца жрецов». То время, как он говорил, я не мог не заметить коварного выражения его глаз, и, несмотря на видимую логичность его рассуждений, бессознательно чувствовал, что его слова маскируют какие-то мрачные намерения. Второй жрец обернулся к нему, видимо, пораженный, но Лакор шепнул ему что-то на ухо, и он, кивнув головой в знак согласия, спокойно отошел в сторону. «Иди, Джон Картер», — сказал Лакор. «Но знай, если Турид тебя не уложат, то здесь тебя будут ждать двое, которые сделают все, чтоб ты никогда больше не увидал света солнца. Иди. Во время нашего разговора Вула ощетинился, рычал и терся около меня. Иногда он разглядывал меня и умоляюще выл, как бы прося позволения броситься на грудь врагов. Он тоже чувствовал коварство за гладкими речами жрецов. В задней части комнаты было несколько дверей, и на одну из них, крайнюю правую, указал Лакор. «Эта дорога ведет к Туриду», — сказал он. Но когда я подозвал Вулу, чтобы отправиться указанным путем, умное животное принялось выйти и не двигалось с места. Затем оно быстро перебежало к первой двери налево, остановилось и начало лаять, как бы приглашая меня за ним последовать. Я пытливо посмотрел на Лакора и сказал ему, «Мой пес редко ошибается. Я, конечно, не сомневаюсь в твоей осведомленности». Но все же думаю, что будет лучше, если я послушаюсь не тебя, а инстинкта моего пса, которым руководит преданность. При этих словах я усмехнулся, чтобы он знал, что я не доверяю ему. «Как хочешь», — ответил он, пожав плечами, — «в конце концов, это то же самое». Я повернулся и последовал за Вулой в левый проход, чутко прислушиваясь, не преследуют ли меня жрецы, но все было тихо. Коридор тускло освещался редкими радиолампами, самым обычным осветительным средством на всем Барсуме. Лампочки, которые я видел, горели, быть может, в этих подпочвенных проходах уже в продолжении нескольких веков. Они не требуют никакого ухода и устроены так, что расходуют минимальное количество энергии. Скоро нам стали попадаться поперечные коридоры, но Вула ни разу не колебался в выборе пути. Из одного из этих боковых проходов до меня вскоре донесся звук, значение которого сразу стало мне ясно. Это был металлический звон, звяканье воинских доспехов. Этот звук раздавался где-то недалеко, справа от меня. Вула тоже услышал его. Он остановился, ощетинился и обнажил все ряды своих блестящих клыков. Я жестом приказал ему молчать, и мы тихо отступили в другой боковой коридор. Здесь мы встали в ожидании. Вскоре мы увидели на полу главного коридора тени двух мужчин. Они двигались очень осторожно. Случайный звон, вызвавший мое внимание, уже не повторялся. Они подошли, тихо ступая к месту, против которого мы стояли. Я ничуть не удивился, признав в них Лакора и его товарища. У каждого из них в правой руке блестел хорошо отточенный меч. «Неужели они нас уже опередили?» — сказал Лакор. «Может быть, животное повело его по неверному следу», — ответил другой. «Тот путь, по которому мы шли, намного короче. Конечно, для того, кто его знает, но для Джона Картера. Он был бы только короткой дорогой к смерти». Жалко, что он не пошел по ней, как ты ему советовал. — Да, — сказал Лакор, — никакое умение драться не спасло бы его от вращающейся плиты. Он наверняка лежал бы теперь на дне колодца. Будь проклят, колод, предостерегший его от той дороги. — Ничего, он еще свое получит, — сказал товарищ Лакора. Ему не так-то легко будет избежать остальных ловушек, даже если б ему удалось спастись от наших мечей. Много бы я отдал, чтобы увидеть, например, каким образом он выкрутится, если неожиданно залезет в комнату. Я много бы дал, чтобы услышать конец разговора и чтобы узнать поподробнее об опасностях, ожидающих меня впереди. Но тут вмешалась судьба. В эту минуту, в самую неподходящую из всех минут, я громко чихнул.